Тема вторая. Как подтвердить заказ? Topic 2. How to confirm an order. Благодарю вас за заказ, который вы нам направили. Я уже могу его подтвердить. Thank you for the order you sent us. I can verify it. Я только что получил ваш заказ и подтверждаю, что все в порядке. Мы можем доставить товар к указанной вами дате. I've just received your order and confirmed that everything is okay. We can deliver the goods on the date you specified.